Твою встречая по утрам. Твою встречая по утрам улыбку на лице, я думаю, зиме пора подумать о конце. И словно первая любовь повеет теплотой, я прикоснусь к твоей руке стареющей щекой. Я знаю, много весн и зим между нами пролегло. Я верил в то, что был любим, и было нелегко от одиночества страдать и соблюдать покой, пилюли горькие глотать и пить за упокой, друзей далеких вспоминать, их многих уже нет, краснеть, что оробел отдать в райкоме партбилет. Я дни считал, их, зная счет, часть хочешь позабыть, другим заслуженный почет на память отложить. Из прошлого твое лицо, не ведавшее слез, приносит, словно письмецо, лукавый Дед Мороз. Не в Новый год, не к Рождеству, а каждый новый день. Конверты радостно я рву, и, позабыв про лень, я чувствую в листках письма страдания губ твоих и вкус холодного вина, что выпит на двоих. Листки письма, как календарь. Здесь даты прошлых встреч, дрожанье рук, камин огарь, желание увлечь, сбежать с тобою к небесам и там найти приют, чтобы припасть к твоим глазам, им прокричать «Салют!» И нет длиннее тех дорог, что мы прошли с тобой. И пусть способствует нам Бог, нас наделив судьбой, в которой прошагали мы, и в темноте ночей остались навсегда людьми, не подводя детей. 2020 год. Вена.